Глава третья. Томми бежал изо всех сил. За спиной пылал его дом. Он не предполагал, что пламя возьмется так быстро и так мощно. Очевидно, помог ветер, раздувая огонь. Он долго стоял над телами родителей, просто глядя на них и думая, что делать дальше. Он знал, что должно теперь произойти. Его отец и мать будут спать до следующего вечера, а потом, в темноте новой ночи, они проснутся и выйдут на улицы вместе с остальными. Именно так всегда происходило в фильмах. «Неумирающие! Какой холод в этом слове!» — подумал он. «Какое оно бесповоротное! Если ты переступил эту конечную линию, то назад тебе дороги уже нет! Но ведь это отец и мама, а не вампиры!» «Проснитесь!» — прошептал он в темноту. «Папа и мама, проснитесь, пожалуйста!» Но они даже не шевельнулись, и Томми видел глубокие прокусанные горли. Эти следы говорили ему, что родители уже никогда не проснутся теми, кем были до сих пор — Доном и Цинтией Чандлер. Он долго стоял неподвижно, потом вернулся в свою комнату, надел джинсы, рубашку, старый плотный свитер и куртку. Отыскал в стенном шкафу старый армейский рюкзак, которым пользовался короткое время, когда был в команде бойскаутов в Скоттсдейле. Он положил в карман куртки несколько спичек. Остальная пачка была спрятана в рюкзаке вместе с запасными баллонами аэрозоля, лака для волос и дезодоранта отца. Он спустился на кухню, сделал себе несколько бутербродов с маслом и вареньем, завернул их в бумагу и тоже положил в рюкзак вместе с тяжелым мясницким ножом, который он отыскал в кухонном столе. Основной вопрос, стоявший перед ним, был, куда должен он двигаться? К океану или в горы? Он обдумал вариант, чтобы остаться в доме до рассвета, но отбросил его. Его родители не должны пересечь черту, отделяющую неумирающих от живых, и он не мог оставаться с ними в одном доме, пока они лежали белые опустошенные. Океан был слишком далеко, поэтому он решил двигаться в сторону гор. Но оставался один нерешенный вопрос: как много еще живых людей оставалось в домах вокруг, и как много вампиров поджидает бегущего в ночи мальчика? Он решил, что если и увидит по дороге кого-то, станет предполагать наихудшее из возможных вариантов. Томми накрыл тела родителей простынями, сунул пачку старых газет под кровать. Потом поплакал еще немного, прежде чем решился чиркнуть первой спичкой. Он зажег свой аэрозольный факел и коснулся пламенем простыней. Они почернели и очень скоро загорелись. Не было времени ждать и проверять, загорелись ли мертвые тела. Он повернулся и бросился бежать, чувствуя на лице жар пламени. И вот он бежал теперь вдоль края Хэнка Парка. Песок жарил его щеки, ветер приносил манящий запах апельсинов со стороны смоляных ям, воздух металлом жёг легкие. Он мог сказать с уверенностью, что буря за последние несколько часов немного утихла. Теперь по всему парку высились холмики песчаных дюн, сломанные ветви усеяли тропинку. Томми знал, что может бежать долго, потому что он всегда бегал трусцой с мамой и папой по вечерам и оставлял их далеко позади, и видел, оглядываясь, что родители превратились на расстоянии в две медленно перемещающиеся точки. Сердце Томми, казалось, билось прямо в горле, не давая вздохнуть как следует. Он обернулся. Ему показалось, что он видит красные отблески в небе, в том месте, где был его дом. Но едва ли он точно помнил, в каком именно месте был дом. Томми решил, что лучше вообще не оглядываться. Он направился к северу, к единственному островку деревьев, которые могли укрыть его. В августе отец возил его в заповедник на Голливудской горе. Заповедник переходил в 4000 акров, так говорилось в путеводителе, пространство Гриффит-парка. В парке имелось множество пересекающихся тропинок, но очень мало достаточно широких дорог, и Томми помнил свое удивление, как невелико оказалось расстояние, отделявшее совершенно нетронутую лесную местность от извилистых улиц жилого массива Голливуда. Значит, он должен добраться туда. Он знал, что сможет спрятаться в парке, но добраться туда значит пересечь самое сердце Голливуда. А он до судорог боялся того, что могло там таиться. Он все еще крепко сжимал в руке баллончик аэрозоля, с помощью которого прогнал читу вампиров Вернонов, и у него были надежные помощники, спички марки «Огненный вождь», которыми я сжег папу и маму, — внезапно подумал Томми. Он бежал, видел, как ветер взметал невысокие волны песка впереди, и вспомнил кадры из «Пришельцев с Марса», где напуганный мальчик бежал через склон песчаной дюны, и песок вихрем взметался из-под его ног, и мальчик вот-вот должен был провалиться в подземный мир инопланетных монстров. И вдруг он заметил, что позади кто-то бежит, примерно в 30 футах левее. Томми обернулся, глядя через плечо. В темноте, словно оторванное туловище, плыла ужасная бледная луноподобная голова. Томми прибавил скорости, зигзагами углубляясь в парк. Когда он снова осмелился обернуться, монстр исчез. Высокое ограждение вокруг самой большой смоляной ямы сдуло ветром. Черную поверхность смолы покрывал белый слой нанесенного песка, местами насквозь пропитанный чернотой. Когда-то в ловушку этого черного лакового озера попадали гиганты-мастодонты и не в силах были выбраться на свободу. Томми побежал вдоль восточного края озерца, направляясь к кромке парка. Он миновал обглоданные ветром до чистого дерева садовые скамейки, где по воскресеньям старики играли в шашки. Миновал длинную полосу бетонной дорожки, которую теперь не скоро смогут использовать воскресные любители роликовых коньков. И в этот момент что-то ударило его в поясницу. Рука вцепилась в ткань куртки, едва не сорвав ее с плеч Томми. Толчок свирепо швырнул его на землю. Упав, он остался лежать неподвижно, скованный ужасом, пытаясь перевести дыхание. В голове сиреной тревоги выла мысль: «Не давай ему кусить тебя! Не давай, не давай, не давай!» Он выпустил баллончик с аэрозолем и, подняв голову, увидел, что над ним, ухмыляясь в сладостном предвкушении, стоят два подростка. Тот, что сбил его с ног, был толстомордым чекана с густыми бровями и грязными черными волосами, падавшими на лоб. На нем была закапанная кровью голубая рабочая блуза. Вампир посмотрел на баллончик с лаком для волос у своих ног и пинком отбросил аэрозоль далеко в смоляную яму, где тот затонул, маслянисто чавкнув. Потом он двинулся к Томми, глаза его светились удовольствием. Но вампир не успел достигнуть Томми. Из темноты, извиваясь змеей, вылетела велосипедная цепь и сухим треском ударила чекана поперек лица. Чекана, воя от боли, упал на колени. Второй вампир, худой темноволосый подросток с редкими усиками, стремительно повернулся лицом к нападавшему. Цепь со свистом ударила его в висок. Он покачнулся и уже собирался броситься на обидчика, когда увидел, кто это был. Сердце Томми прыгнуло, потом полетело в тошнотворно-бездонную пропасть. Бык Тэтчер, вооруженный 3-футовой цепью, сделал шаг вперед и оказался между Томми и двумя вампирами. Томми видел бескровное, жуткое лицо ужаса ферфакской высшей школы. «Вы на моей территории!» — с угрозой сказал бык. «Здесь охочусь я! Убирайтесь, пока целы!» «Это наша добыча, мы...» — начал Чикано. Он замолчал, когда цепь со свистом ударила его в лицо еще раз. «Проваливайте!» — взревел бык. Томми, руки которого тряслись так, что он едва владел ими, начал снимать рюкзак. «Прочь оба!» — повторил бык. «Я голоден, и эту добычу беру я, понятно?» Вампиры мрачно посмотрели друг на друга, но начали медленно пятиться. Бык вновь взмахнул цепью и с треском ударил по земле, словно это был кнут. «Ты еще увидишь! Мы тебя поймаем!» — пообещал с почтительного расстояния Чикану. «Мы тебя найдем, когда ты заснешь, и мы с тобой разберемся!» Бык сделал несколько шагов вперед, размахивая цепью над головой. Вампиры бросились бежать. Томми снял со спины рюкзак, вскочил на ноги и бросился бежать в противоположном направлении. Бык Тэтчер с довольной ухмылкой проследил за тем, как исчезли из виду два вампира-соперника, потом повернулся к своей добыче. Томми, бежавший вдоль кромки смоляного озерца, услышал злобный рев вампира и внутренне весь содрогнулся. Он расстегнул карман рюкзака и сунул в него руку. Бык Тэтчер преследовал его, мчась словно ветер. Лицо Томми покрылось холодным потом, Он слышал, как нагоняет его монстр, но не осмеливался оглянуться. Потом он услышал свист цепи справа, пригнул голову, развернулся, чтобы оказаться лицом к лицу с быком, и поднял массивный нож для разделки мяса, судорожно сжимая его рукоятку. Прежде чем бык Тэтчер успел остановиться, Томми прыгнул на него, погрузив широкое мощное лезвие в переносицу монстра. Бык, потеряв равновесие, покачнулся и рухнул на спину, прямо в смоляную яму. В тот же момент тело его исчезло в водовороте смоляных пузырей. Он бешено замолотил руками, пытаясь найти опору. «Нет!» — заревел он, как раненое животное. «Нет! Я не дам тебе!» Вода и смола хлынули ему в рот и заполнили полость легких. Он начал погружаться. Лицо его стало полосатым, его разукрасила смола. Он сражался бешено, но смола поймала его, и он понял, что борьба напрасна. Он закричал, и из некровоточащей раны во лбу торчал нож. Томми понимал, что крики могут услышать другие вампиры. Он снова бросился бежать, набросив ремни рюкзака на дрожащие плечи. Его тошнило, ему хотелось разрыдаться, но на все эти детские глупости больше не оставалось времени. Когда он обернулся, то увидел, что лицо бека Тэтчера исчезло, и на поверхности ямы остались лишь пузырьки. Он продолжал бежать. Воздух больно резал утомленные легкие. Он уже покинул парк и теперь бежал на северо-восток через Третью стрит, сквозь темные молчащие жилые кварталы, где малейшего намека на какое-то движение было достаточно, чтобы привести его в состояние смертельного ужаса. Потом он пересек Беверли-бульвар, продолжая направляться на север. Песок жалил лицо. Если бы не очки, он бы уже ослеп. В легких невыносимо жгло, и теперь он понимал, что долго так не выдержит. Самое страшное по-прежнему было впереди — жуткие кварталы Голливуда. Томми был уверен, что там ждут своих жертв вампиры. Сколько их? Десятки? Сотни? Тысячи? Он пересек Мелроуз и начал отклоняться к северо-востоку. Он увидел группу движущихся темных силуэтов и нырнул под прикрытие кустов, пока силуэты тени не миновали его. Он заставил себя продолжать бег, оставляя позади улицу за улицей, пробираясь по дворам и боковым переулкам. Порыв горячего ветра ударил ему в лицо, едва не лишив способности дышать. С кружащейся головой он зацепился ногами обо что-то лежащее на земле, споткнулся и едва не упал. Очевидно, решил он, сделав по инерции еще три шага, это мертвец. Потом над головой взревел чей-то голос. «Вижу тебя, дьявольское дитя! Ты из легиона Люцифера!» Раздался громкий треск почти над самым его ухом, а потом, словно грузовой поезд, ударил Томми, сбив с ног, и покатился дальше, оставив его лежать, раздавленного, в песке.